Но, конечно, я собрался туда не только ради котов, сайгаков или мартышек. На острове пора было открывать первый портал, и мы решили, что начнем с полудистанционного метода. Гоша в Питере будет сидеть у экрана и смотреть прямую трансляцию, а я, находиться на месте открытия. Ну а потом, если получится, будем открывать дырку с острова, из нашей в ту Россию, не покидая своих кабинетов. Но вернемся к погоде. Мне сообщили, что она на всем маршруте нормальная, все три пчелки, то есть моя и две для охраны, готовы к полету, и поинтересовались, в качестве кого я полечу, ответив, что, как всегда, вторым пилотом, я засобирался в зимний. На текущем ужине у Величества мы планировали еще раз обсудить Аральскую базу Федерации, ну и вообще наши взаимоотношения с той стороной. Гоша начал разговор с Никонова, как он там себя чувствовал, на Селигере, когда узнал про начавшуюся войну, поинтересовался его Величество. Поначалу немного заволновался, но, когда ему сообщили радиус действия англо-американской авиации, успокоился и пошел в столовую, продолжать подбивать клинья к одной из официанток. Надеюсь, успешно, разумеется, причем запись получилась просто отличного качества. Не сравнить с той, где индивидуум, похожий на генерального прокурора, общался в бане с двумя дамами, похожими на шлюх. А ведь как та запись сработала, несмотря на всю свою сомнительность. В общем, я так подумал, что нам тоже подобный документик не повредит. В первый свой визит Петр Сергеевич был при кольце, это только потом он начал ходить к нам без него. Мелочь, конечно, но одна сегодня, другая завтра. Пригодится. Думаешь, он будет вести двойную игру? Если совсем дурак, то конечно. Но зачем ему дураком-то быть, его же должность невыборная. Это избирателям надо демонстрировать девственный идиотизм, а такому начальству, как у него, наоборот. Так что, будучи умным, игру он поведет как минимум тройную, если не четверную или более. То есть начнет нам демонстрировать, что он готов к несколько большей степени сотрудничества, чем прописанное ему непосредственным начальником. Кстати, он уже намекнул что-то этакой официантке Свете, правда, пока без всякой конкретики. Мол, ради такой женщины он готов и на некоторое пренебрежение своими служебными обязанностями. А вдруг он начнет подозревать, где она действительно работает. Я с сожалением посмотрел на Величество. «Гоша», — сказал я, — «таких идиотов, которые допускают, что официантка в столовой сверхсекретного объекта может не состоять в штате какой-нибудь спецслужбы, в управлении делами премьера не держит. Все он прекрасно понимает». И в данном случае он просто сочетал выполнение данных ему инструкций с удовольствием от тесного общения с действительно эффектной женщиной. Ну а насколько правдивыми в результате окажутся его слова, что он к чему-то там готов, зависит от объема и качества предложенного нами. Вот я сейчас и пытаюсь понять, что его в глубине души больше привлекает. Успешная карьера в аппарате премьера, основанная на достижениях курируемого им проекта межмировых связей, или, может быть, ему покажется более привлекательной тайная власть, которую он получит, опираясь на нашу поддержку в обмен на превышение им своих служебных полномочий. В общем, Света как раз и будет работать над прояснением этих моментов. Она неплохой интуитивный психолог и к тому же прошла специальный курс. А вариант, что Никонов заботится исключительно о благе своей страны, ты даже не рассматриваешь. Почему, это тоже идет как возможная, но маловероятная мотивация. Возможная, поскольку он чиновник, а не публичный политик, то есть теоретически может сохранять в глубине души и какое-то подобие порядочности. А маловероятной я ее считаю потому, что он все-таки чиновник из той России. Это тебе не наши комиссары, там сильнейший отрицательный отбор. Кроме того, он сам говорил мне, что в конце 80-х по комсомольской линии курировал какой-то центр НТТМ. Вот уж те-то конторы я помню, все мастера по распиливанию бюджета вышли как раз оттуда. Ладно, кивнул император, будем надеяться, что твоя Света окажется действительно хорошим психологом. Какая же она моя? Она, младший прокуратор службы имперской безопасности. А вот насчет моего, надо, пожалуй, подумать, как показать Никонова Рексу. Глава 20. С утра слегка подмораживало, день обещал быть ясным. Снег уже выпал, но какими-то пятнами, а на аэродроме, понятно, его и вовсе не было. Мы собирались взлететь еще затемно, и сейчас три пчелки, освещенные прожекторами, стояли на рулежной дорожке у начала полосы. Их кили были украшены не черными звездами ИФ, как у всех моих предыдущих самолетов, аэрофлотовскими эмблемами, то есть крылатыми кошками. Раз уж у нас появился гражданский воздушный флот, то и первые лица государства, решили мы, должны летать на его машинах, в целях дополнительного подчеркивания миролюбия, как их лично, так и всей Российской империи в целом. Я вылез из автомобиля. Холодновато, однако, явно ниже 5 градусов. Но ничего, у пчелок, в отличие от кошек, фюзеляж без щелей и с нормальной системой отопления, не замерзну, проверено. Забравшись в самолет, я выслушал доклад командира, что все готово, потом поздоровался с четверкой охранников, летящих в одной машине со мной, и спросил, что это за ящик в самом хвосте. Так бы кайф и же, вы сами разрешили их взять, напомнил мне старший группы. А, вспомнил я, бедные сайгаки, их на том острове оказалось довольно много. Как мне объяснили, они пришли туда прошлой зимой, по льду, но Арал в южной части, где находится остров, замерзает не каждый год, и сейчас зима ожидалась достаточно теплая, то есть лед если и будет, то не раньше конца января, да к тому же непрочный, а прокормить такое количество сайгаков зимой остров не сможет, так что надо или завозить для них корм, что нереально, и для стройки-то мы могли завести далеко не все, что хотелось, или смириться с тем, что за зиму передохнет как минимум половина, или заранее эту половину отстрелять, тогда хоть мясо для рабочих будет. В общем, Никонов таки сможет поохотиться на сайгаков. Для этого и были взяты ХКФы, то есть гражданские карабины Федорова. И какое можно получить удовольствие, думал я, стреляя по беззащитным козлам с грустными еврейскими мордами. Ладно, англичане там в Африке на львов охотятся, лев он в случае чего может и постоять за себя. Но нет, Никонов в Африку не хочет, хотя я бы без труда устроил ему командировку в Марокко. Даже на румынский фронт, зараза, не рвется, вот уж где настрелялся бы по самой дальше некуда. Ладно, пусть, раз уж так получилось, в свободное от выполнения служебных обязанностей время заготавливает мясо для рабочих. С такими мыслями я занял место второго пилота и, повернувшись к первому, сказал: «Командуйте, Саша». Теперь до самого конца полета власть переходила к нему, я мог только выражать свое необязательное к исполнению мнение. В 16:00 пополудни пчелка уже заходила на посадку в Михайлове. А во, как тут все разрослось-то, подумал я, глядя на город сверху. Наш с Гошей домик был в свое время построен почти в километре от поселка, а сейчас он уже внутри городской черты. Впрочем, мне туда не надо, переночую в центральной резиденции, которая теперь действительно стала хоть небольшим, но дворцом, а не полутораэтажным бревенчатым домом с таким названием. Там сейчас живут начальник военно-воздушного училища, в недавнем прошлом летной школы, и его зам, михайловский комендант, но несколько свободных комнат на случай прилета гостей есть всегда. Начальник училища, генерал-майор Кузнецов, ждал меня в конце рулежной дорожки, куда мы свернули после посадки. Я вылез из самолета, поздоровался с генералом и, как на всех предыдущих встречах с ним, демонстративно принюхался. «Все никак не забудете», — вздохнул он, пожимая мне руку. «Так мне до маразма еще жить да жить», — возразил я, «а в здравом уме такое никак не забудешь. Подумать только, на втором самолете в мире врезаться в единственный на всю Россию автомобиль. Больше ни у кого ничего подобного не получалось». Это я намекал на историю 11-летней давности, когда молодой поручик Кузнецов, откушав водки, учинил это воздушно-дорожное происшествие, за что был выгнан из курсантов и полгода оттирал плоскости Святогоров от касторки, но потом все же окончил с отличием и Георгиевскую, и Михайловскую школы. Ну а сегодня-то, ваше высочество, не откажетесь маленько в честь приезда, поинтересовался генерал. Разжалую, пообещал я ему, ведь знаете же, что завтра мне с самого утра лететь дальше, разве что пиво выпить, да и то немного. Так я это имел в виду, идемте, автомобиль ждет. На остров Николая I мы прилетели в 1:00, потом до вечера я ездил по нему и смотрел, что тут уже успели сделать. Кроме аэродрома имелось пристань, узел связи, 4 готовых и 6 недостроенных 3-этажных жилых домов плюс какой-то здоровенный фундамент. Ну и возведенный чуть ли не самым первым ангар с ровным бетонным полом, где будут открываться порталы. Оглядев все это, я поинтересовался насчет мартышек, и меня просветили, что это, оказывается, птицы. Да вот они, видите, взлетели от тех кустов, пугливые они тут какие-то. Облом, подумал я, значит, это птички, а не обезьяны. Тогда хрен с ними, пусть летают. Раз пугливые, на голову гадить точно не будут. Да и от аэродрома постараются держаться подальше. С утра 4 дирижабля ретранслятора заняли свои места на воображаемой прямой от Орла до Питера, и после получасовой настройки у нас получился вполне приличный видеоканал, по которому я и поздоровался с его величеством, а затем поинтересовался. Готов? Тогда давай прямо сейчас и откроем, а то над Самарой погода портится, как бы тамошний дирижабль не сдуло. Я отвернулся от экрана и уставился на торцовую стену ангара, где уже был нарисован квадрат для удобства открытия в этом месте портала. Так как он был далеко не первым, то еще до начала наших совместных с величеством усилий я почувствовал, откроется. И он таки открылся, несмотря на то, что Гоша находился в 2500 километрах от места этого события. С той стороны сразу поехал автопоезд, пока еще не сверхскоростной, но уже и не суррогатный, как раньше, составленный из вагончиков с ВДНХ. 11 товарных вагонов грузоподъемностью 10 тонн каждый и один пассажирский, в который, если, конечно, хорошо утрамбовать, могло влезть человек 70. Но сегодня народу приехало в 10 раз меньше, то есть Никонов и 6 инженеров-строителей, во всяком случае, так они были заявлены. Первое, что собиралась организовать тут федерация, это научно-производственный центр электронного профиля, что-то вроде Кремниевой долины, только с очень быстро текущим временем. А другие проекты Никонов как раз и должен был согласовать со мной. Начал он с того, что поинтересовался, знакомо ли мне слово нанотехнологии. Вот ведь хам, почти как я, подумалось мне. Вслух же я ответил, разумеется, ставите вы, например, в торпеду «Жигуля» светодиод вместо лампочки, и это уже называется таким словом, сам читал в вашей статистике. Или делаете водяной фильтр, по эффективности примерно равный завернутому в промокашку куску древесного угля, но в 500 раз дороже, это тоже они, нанотехнологии. Ну, несколько смутился Петр Сергеевич, мы же находимся в самом начале пути, и надеемся, что в здешнем исследовательском центре он будет продолжен более академически. Интересная манера, начинать новое дело с откровенной профанации, подумал я и пригласил гостя на прием пищи, который для него будет обедом, а для меня – завтраком. В процессе оного разговор зашел о поэзии. Гость, демонстрируя широту интеллекта, наизусть читал Северянина, Гумилева и Брюсова, потом поинтересовался их судьбой здесь. Про Брюсова не знаю, вообще-то у нас поэтами в основном их величество занимаются. Гумилев сейчас на Румынском фронте, Северянин – на Тихом океане. Пишет, и неплохо, в свободное от службы время. После чего я прочитал гостю северянинский «Гавайский рассвет», добавив, что я поэзией в основном интересуюсь по долгу службы, и последнее время больше того мира, чем этого. Да, я заметил, усмехнулся гость, что вы неплохо знакомы не только с творчеством Высоцкого, но и Вознесенского тоже, и многих других. А вот это, как по-вашему, кто написал, умереть мое сердце готово, разорваться в груди, как снаряд, за одно твое нежное слово, за один твой доверчивый взгляд, тоже мне, бином Ньютона, пожал плечами я, это написал известный поэт-покойник 4, персонаж повести А. Алексина «Очень страшная история». Причем данное произведение относится к позднему периоду его творчества. Вот, всплеснул руками Никонов, замечательная иллюстрация. Даже если бы мы вас не вычислили случайно по этой истории с пропавшей на глазах у нашего сотрудника машиной, вы все равно потом прокололись бы сами. Вы же не литературоведа из себя изображали, а дядю Жору из гаража. То есть получилось бы как у Стругацких, помните, с золотом Дона Руматы. Да уж, подумал я, это действительно иллюстрация, только к строчке вышли мы все из народа, и побыстрее забыли как страшный сон, каково там было. Впрочем, мой гость происходит из потомственных комсомольских работников, так что выход произошел еще у его родителей. И ведь не считает он, что мужик из гаража обязан знать 20 матерных слов и 10 обычных, а из поэтов – Собчак. Нет, мой гость не такой дурак, но вот на одну доску с собой он человека из народа поставить никак не может, потому и кажется ему мой культурный уровень несколько чрезмерным для роли простого мотомеханика. Но вскоре разговор свернул с высот поэзии на несколько более приземленные вещи. Как говорится, у кого что болит. У Никонова болела душа при каждой мысли о тяжкой доле наших чиновников. Все никак не мог успокоиться, переживал, как за родных. Аж непрерывно с нашей прошлой встречи, когда я ему рассказал о здешнем положении дел в этой области. Как же вы можете, априори считая людей виновными, доверять им дела государственной важности? Так мы же их считаем виновными не априорно и не всех, а только тех, у кого благосостояние не соответствует официальному жалованию. Нет превышения, есть доверие. Появилось превышение, доверие тут же пропадает. У нас, как я уже говорил, мониторятся доходы их ближайших родственников, причем достаточно тщательно. Но это же нарушение прав личности. Ни в коей мере. Мы же не силком человека в чиновники тащим. Более того, при вступлении в должность он расписывается, что ознакомлен с вызывающими такое ваше возмущение правилами. И что касается родственников, тоже. Ну а они, если не хотят, чтобы государство лезло в их финансовые дела, могут отговорить своего мужа, отца или там двоюродного брата от принятия должности. А если чиновник написал, например, статью, вы что, за гонорар его сразу посадите? Прежде чем публиковать эту статью, он должен предоставить ее в комиссариат. И там, во-первых, решат, стоит ли это публиковать вообще, а если да, то какой гонорар заплатить. Это относится не только к статьям, а вообще к любой творческой деятельности госслужащих руководящего звена. Причем мой комиссариат занимается писательскими, изобретательскими и научными вопросами, а поэты, музыканты и художники идут в императорский. Чему вы удивляетесь? Можно подумать, что ваши чиновники не пишут или не изобретают. А уж какие гонорары за это получают, нашим такое и в самом страшном сне не привидится. Представляю, как чувствуют себя ваши госслужащие. Есть, конечно, такие, что хреново, но их поголовье неуклонно сокращается. Но есть и новые, в большинстве своем из комиссаров, они подобным положением дел даже гордятся. Интересно, кстати, мне тут недавно доложили. Оказывается, если у человека есть значок о прохождении комиссарской службы, то к такому все чаще обращаются господин экс-комиссар. И тем нравится, а знаете, почему? Потому что им приятно, ведь их считают не такими, как прежние, то есть не ворующими. Вот у вас, например, какие ассоциации возникают при слове «чиновник»? Вор, взяточник, морду за 3 дня не обгадишь, да к тому же еще и дурак. То есть, что какой-то конкретный чиновник, умный и честный человек, это еще надо доказывать, причем быстро не получится. Ну года за 2, наверное, можно справиться. Нас такое положение дел не устраивало изначально, и мы уже 6 лет работаем в этом направлении, не безуспешно, как мне кажется. И, кстати, позвольте мне вернуться к изобретательству как давно курируемой мной лично области. Вот представьте себе такую картину. Довольно высокопоставленный чиновник вдруг что-то взял и изобрел. По лицу собеседника было видно, что представить такое ему затруднительно, но он честно пытается. Согласен, не самый частый случай, продолжил я, но вы слушайте, что дальше было. Вот, значит, костромской губернатор взял и изобрел гиромобиль, двухколесный транспорт с гироскопом, который благодаря этому гироскопу и сохраняет устойчивость. За свой счет построил и испытал опытный образец. Видя легкое сомнение Никонова, я уточнил, именно за свой, никаких попыток привлечь средства со стороны не было, это проверено. Так вот, нам этот гиромобиль сейчас не очень-то нужен, проблемы пробок в крупных городах у нас пока нет. Но к тому моменту, когда будут, появится и один из вариантов решения, доведем мы эту идею до готовности к серийному производству к тому времени. Поучаствовать, кстати, не хотите, у вас ведь дефицита пробок, мягко говоря, не ощущается. Но продолжу. Мне ведь пришлось лично в Кострому лететь и упрашивать этого губернатора, чтобы он не уходил со своей должности. Потому как справлялся он хорошо, а там как раз начался ключевой этап земельной реформы. Вот, значит, прилетел я и начал. Мол, дорогой Петр Петрович, я понимаю, что губернаторство отнимает много времени, а работа над изобретением не меньше, но это можно попытаться как-то урегулировать. Нет, отвечает он мне, не так уж много времени нужно на губернаторские дела, если все правильно организовать, мне, дескать, хватает по 5 часов 5 дней в неделю, и помощники у меня есть. Так вот, до этого момента подобная история с примерно равной вероятностью могла произойти и в вашей России. Но вот с ответа, чего именно ему не хватает, начинается то, чего у вас просто не может быть. Денег у него не было для выпуска опытной серии. Помощники работали почти бесплатно, а организовать акционерное общество, так как желающие вложить капитал уже появились, он, сидя в губернаторском кресле, не считал для себя допустимым. Типа это можно будет рассматривать как злоупотребление служебным положением, когда акционеры находятся у него в подчинении. Я, конечно, решил, что тут кто-то из моих комиссаров малость перестарался и заявил, что ему такое сказали по ошибке. «Нет», — отвечает он, — «никто мне ничего не говорил». То есть он просто считал такой образ действий неэтичным, и все. «И как же вы вышли из этого положения?» — поинтересовался Никонов. «Очень просто», — объяснил ему, что я у него в подчинении совершенно не нахожусь, и император тоже. «Однако деньги у нас есть, и мы хотим вложить в это предприятие по 300 тысяч. А чтобы те, кто хотел сделать это раньше нас, не почувствовали себя обиженными, мы объявим, что готовы продать им часть своих паев по себестоимости. Теперь по поводу этичности происходящего пусть болит голова у нас с его величеством, а вы, дорогой господин Шиловский, еще 2 года посидите, пожалуйста, в губернаторах, а по Геромобилю кроме финансовой вам будет оказана и вся необходимая техническая помощь». «Хм», задумался Никонов, «вообще-то для решения о том, что Российская Федерация будет принимать участие и в этом проекте, хватит имеющихся у меня полномочий, так что я в принципе подтверждаю наше участие, а конкретные шаги будут уточнены в процессе работы. Значит, нечто вроде мотоцикла, но при этом устойчивое, как автомобиль. Думаю, у такого транспорта могут быть неплохие перспективы. Ну а сейчас надо согласовать еще один момент. Кроме совместных технических проектов было ведь принято и решение о том, что мы размещаем у вас какие-то средства. Так вот, уполномоченный по этому вопросу сегодня прибыл со мной». «Хорошо», — кивнул я, — «полечу обратно, возьму его с собой, потому как данный вопрос относится к компетенции их величеств». Глава 21. Сколько я себя помнил, Львов всегда был русским городом. Туда после окончания МГУ уехала по распределению двоюродная сестра отца, тетя Маша, да так там и осталась, выйдя замуж. В первый раз я побывал в этом городе, когда мне стукнуло 10 лет, а через 4 года, причем опять не без помощи сего города, я научился ругаться матом. Нет, соответствующие слова я, разумеется, выучил задолго до этого, но вот применять по делу, то есть чтобы они украшали речь, добавляя ей точности и эмоциональности, толком не умел. Но после 7 класса я все лето трудился в деревне, где дед устроил меня пропалывать морковное поле, и заработал там в поте лица аж 45 рублей. Родители добавили еще примерно 70, после чего должна была сбыться моя мечта купить мопед. Но вот ведь беда, как раз в то время прекрасные мопеды Рига 3 в Москве исчезли, зато в магазины завезли довольно похожие на них львовские. Да, мне говорили, что качеством они малость похуже рижских, но ведь я к тому времени уже приобрел кое-какой опыт возни с моторами во дворце пионеров и считал, что всякие мелкие недоделки смогу устранить своими руками, потому как сил ждать, когда в Москве снова появится Риги, совершенно не было. В общем, купил я это, ну не было у меня цензурных слов, чтобы описать все убожества данного продукта жизнедеятельности древней галичанской земли. Конструктивный дебилизм там гармонично сочетался с отвратным качеством материалов и комплектующих, и все это было помножено на просто фантастическую халтурность сборки. «Даже если бы руки росли из задницы», — сказал мне сосед дядя Миша, помогая перебирать развалившиеся при первом же запуске движка сцепление, «то так собрать все равно не получилось бы». После чего он добавил, чем, по его мнению, оперировали львовские рабочие вместо рук. Ну а что после развала Союза Львов стал за границей, причем весьма своеобразной, это уже другая история. Однако пока у нас в Российской империи не было ни Союза, ни его развала, ни Львова. Черновцов, кстати, тоже не было, но про этот город я не мог сказать ничего плохого как раньше, так и сейчас. Но ведь наступать-то нашим войскам предстояло не на Черновцы, а на Львов. В свое время я даже поинтересовался у Гоши, может обойдемся Черновцами, там живут вполне приличные евреи, ну его нафиг. Этот древний город Львов с его похабными мопедами и распоясавшимися бандеровцами. Но император возразил мне, что, пока во Львове не появилось ни того ни другого, его и надо взять, чтобы оно там так и не смогло появиться. И вот сегодня войска Юго-Западного фронта перешли в наступление. Двигаясь вдоль железной дороги, они должны были занять Львов, а потом повернуть на Варшаву. Такое направление удара было выбрано по двум причинам. Первое, и поляки, и австрийцы ждали прямого удара на Варшаву и от Бреста. А иначе, думали они, зачем мы его держим-то, и как могли укрепили это направление. Так что нам не хотелось гнать солдат на укрепленные позиции, тем более что около 50 сохранившихся английских медиумов тоже были здесь. Так себе танки, конечно, но наступать все-таки лучше там, где нет вообще никаких. Вторая причина заключалась в том, что на этом пути нашим войскам не придется форсировать ни одной хоть сколько-нибудь заметной реки. Более того, они будут идти по междуречью Вислы и Западного Буга как по коридору, защищенные этими реками от фланговых ударов противника. Надо сказать, что обстановка там в общем-то сложилась довольно для нас благоприятная. То, что во времена Союза в том мире было Западной Украиной, сейчас представляло собой дремучие задворки Австро-Венгрии. Мало того, что уровень жизни был там едва ли не самым низким в империи, так австрийцы еще и проводили политику принудительного онемечивания украинцев, что никак не добавляло большинству населения верноподданнического энтузиазма. До войны австро-российская граница была довольно прозрачной, и народ потихоньку склонялся к мысли, что в соседней-то России живется лучше. А тут еще поляки, те, что жили в российской Польше, теперь под руководством Пилсудского раскатывали губы в основном в сторону Балтики. Зато местные, галичанские, тоже хотели своего государства. В общем, ни украинцы, ни поляки львовщины на австрийцев пока не задирались, но меж собой собачились уже всерьез, кое-где так даже с использованием пулеметов. В Штатах же только на прошлой неделе смогли определиться с приоритетами дальнейших действий. После сдачи Тихоокеанской эскадры там поднялся жуткий визг во всех газетах. Мол, у нас оттяпали кусок территории, мы этого так не оставим. Так что к ноябрю были спешно достроены из кучи недоделок приняты в строй еще два Мичигана и авианосец, а в Панаму было перебазировано около сотни мустангов. Но японские верфи тоже продолжали работу, и Тихоокеанский объединенный флот получил еще две авианесущих подлодки. Так что теперь их стало 6. И опять неподалеку от панамских берегов из-под воды тихо появились сначала перископы, а потом и рубки, только теперь это происходило безлунной ночью. На сей раз в небо поднялись уже 30 зеро, так что они бомбили не только ремонтирующийся канал. Два сбросили бомбы на бараки с рабочими, а десяток – на аэродром и прилегающие к нему спиртохранилище. После чего самолеты спешно покинули Панаму, потому как от возникшего пожара тут стало слишком светло. То есть второй аэродром, находящийся в 5 километрах от первого, они не бомбили. Но, что интересно, спирт с тамошнего хранилища тоже куда-то исчез. Наверное, испарился от повышения температуры. Чего же в этом удивительного, если в Штатах свирепствует сухой закон? В общем, окончание ремонта канала отодвинулось на достаточно далекое будущее, тем более что уцелевшие рабочие разбежались, а набрать новых на месте не представлялось возможным. Да и в самих Штатах народ тоже не выражал особого энтузиазма по этому поводу. Некоторое время циркулировали слухи, будто вновь собранная эскадра пойдет в Тихий океан через мыс Горн, но, к нашему сожалению, амиры смогли удержаться от такой авантюры. Чем дальше, тем больше они склонялись к мысли, озвученной Черчиллем. Главное – выбить из войны Россию. Без нее немцы удовлетворятся уже полученным, а с японцами и вовсе будет нетрудно справиться общими усилиями. И теперь, по нашим сведениям, основные силы американского флота готовились к броску через Атлантику. Англичане же во исполнение своей доктрины двинули сингапурскую эскадру, но не на помощь филиппинской группе амиров, а прямо в противоположном направлении, то есть, скорее всего, в Средиземное море. Видя такое дело, Гоша вызвал к себе турецкого посла и поставил его в известность, что Османской империи дается 24 часа на предмет определиться, с кем она будет в этой войне. А чтобы туркам лучше думалось, показал петицию от багдадской интеллигенции об образовании Месопотамской республики под протекторатом Германии и России. Понадобится, в момент организуем, пообещал русский император, и 10-километровую зону вокруг железной дороги Берлин-Багдад объявим интернациональной территорией, что, туда попадает чуть ли не весь Стамбул. Ваше дело, можете его перенести, мы не возражаем. Ну а если вдруг вы станете нашими союзниками, то четверка на союзнических землях, понятное дело, никакой чьей-то там гиппопа, то есть, тьфу, Месопотамской республики не допустит, и всяких зон вокруг железной дороги тоже. Но кроме этих самоочевидных выгод в данном случае появится еще и союзнический долг. Он потребует, Кстати, не так уж много, всего-то выделить места для десятка аэродромов и немедленно начать наступление на Египет, благо противостоять вам там будут две неполные дивизии второй очереди. Турки вняли голосу рассудка и вступили в войну на нашей стороне, и даже попытались наступать на Каир, в результате чего англичане гнали их километров 70, пока не отстали. Но это было неважно. Суэц теперь находился в зоне действия нашей авиации, Дарданеллы, в окружении, а сингапурской эскадре предстоял долгий путь вокруг Африки. Ну вот, подумал я, дочитав обзорный доклад до этого места, а Беклемишев все жаловался, что его мадагаскарские боевые пловцы скучают без дела. Оно же само к ним плывет. Может, эскадра по пути зайдет на Мадагаскар, что было бы вовсе замечательно, но это все-таки не очень вероятно. А вот мимо Южной Африки ей никак не пройти, не заскочив на огонек либо в Порт-Элизабет, либо в Кейптаун. Ну а наше дело – организовать все так, чтобы этот огонек оказался поярче, горел подольше и в процессе горения сопровождался должными звуковыми, обонятельными и осязательными эффектами. Кто там командует? Черкасов. Ну этому советовать ничего не надо, а приказ у него уже есть. Так что скоро в тех краях появится то ли обшарпанная шхуна, то ли большая прогулочная яхта, то ли вообще антикварный колесный пароход. Это уже дело капитана. Чем и под каким флагом в каждый момент времени будет являться его корабль-трансформер «Парадокс». То, что его многочисленная команда более чем наполовину состоит из негров, ни малейшего удивления ни у кого не вызовет. Ну а на всякий случай у мадагаскарской базы есть две барракуды, лодки хоть и маленькие, но способные защитить и себя, и корабль обеспечения. Так, глянул я на часы, минуты через три придет Танечка получить очередную порцию работы, правда, совсем небольшую. Дело было в том, что ее агенты сумели организовать прослушивание защищенной линии, связывающей Лондон со Скапа-Флоу. В общем, пока ничего особо интересного они там не услышали, за исключением беседы Черчилля с адмиралом Джиллика. В данной же беседе премьер просил адмирала по возможности ограничить ущерб, наносимый немецким кораблям, а все силы сосредоточить на русских. Мол, Германия – это вынужденный враг, который еще может и перестать им быть, а Россия – враг давний и смертельный. И теперь предстояло подумать, как сделать так, чтобы сведения об этой беседе кайзеру доложила его разведка. Мне, конечно, тоже нетрудно рассказать Вилли такую историю, но лучше будет, если он ее узнает сам. Впрочем, особых затруднений тут не предвиделось, потому как Россия и Германия – союзники. А это означает, что между руководствами их спецслужб должны быть прямые личные контакты, одобренные на самом верху. Таковые были, я лично утверждал список Танечкиных сотрудниц, которые должны были тесно законтачить с руководящими лицами немецкой разведки. И теперь предстояло просто устроить очередную утечку информации. После ухода Танечки мне позвонил Алафузов и сказал, что, если я не очень занят, он может показать мне интересный документ, только что полученный им из Москвы, и вскоре я читал обещанный образец эпистолярного искусства, оформленный в виде листовки. Господа, товарищи, граждане и гражданки России, все, кому дороги святые идеалы свободы, настала пора подняться на борьбу с темной найденовской кликой, опутавшей своими щупальцами большую часть мира. Эта клика уже добилась того, что Россия из страны, уверенно идущей по пути развития свободной рыночной экономики, которая только и создает демократию и права человека, превратилась в сатрапию по древнеассирийскому образцу. Вместо развития частной собственности и демократии, которые только и могут обеспечить цивилизованное существование, Найденов пользуется отринутыми еще при Екатерине Великой варварскими методами, насаждая идею национального превосходства. Россия Найденова не берет западные страны за образец, не стремится повторить их успехи, а, наоборот, противостоит им и развязывает успешную мировую войну. Вовсю пропагандируются человеконенавистнические идеи, и волчьи уши антисемитизма торчат изо всех щелей. Тут я не выдержал и заржал, представив себе эту картину. Найденов замахивается на самое святое, что изобрело человечество на своем пути к прогрессу, на право каждого иметь частную жизнь. Желание иметь частную жизнь – свойство полноценной личности, а появляется оно в результате владения частной собственностью, которая рождает частный интерес. То есть люди, не имеющие частной собственности, не имеют и интересов, никогда не осознают своих прав, не создадут демократии, прав человека, цивилизации. Братья и сестры, Поднимем же свои голоса до высокой ноты протеста против преступлений, захватившей власть в России кровавой банды. Интересно, хмыкнул я, небось первые прочитавшие хохотали так громко, что обратили на себя внимание полиции. Кого это поперло? Гучкова, Родзянко или Милюкова? Родзянко. Да, я так и думал, а то откуда бы тут пассажи про священность частной жизни посреди уворованной собственности. Им уже в экономическом отделе государственного комиссариата занимаются, так что подождите минутку, проконсультируюсь. Увы, сказал я, кладя трубку, материал еще не полностью собран, просит 2 недели, а то пока на полноценный червонец немножко не хватает, так что пусть еще маленько погуляет, повеселит публику, ну а потом уж мы предоставим ему возможность возвысить голос до самой высокой ноты, которую он только и сможет провизжить. Я вообще-то хотел предложить использовать его как приманку, заметил Алафузов. Думаете, найдутся дураки, которые воспримут все это всерьез? Хотя, действительно, не стоит недооценивать народ. Там, если поискать, кого только не отыщется. В общем, как получите отмашку в экономическом отделе, делайте с этим народным трибуном что хотите. Не такой уж это дурацкий текст, покачал головой Алафузов. Во всяком случае, тут ясно видна попытка вбить клин между вами и его величеством. Россия, видите ли, найденовская, а Георгий Первый при том найденове вообще неизвестно кто. Плюньте, про это его величеству скоро 7-й год кто только не талдычит, он уже и смеяться перестал. Но и данную линию на всякий случай можете проработать, если считаете нужным. На традиционном совместном ужине его величество заявил мне, ну вот и кончается последний год той эпохи, когда этот мир был еще похож на тот, из которого ты родом. То есть начало 11-го года еще имело довольно много общих черт, конец их уже почти не имеет, а грядущий 12-й пойдет и вовсе по какому-то никому неизвестному пути. Ага, согласился я, подумаешь, первый полет первого в мире самолета состоялся не там, не так и не тогда. Мелочь, или бойня на Лиадунском перешейке, тоже никаких отличий от того мира. И Черногорская война там тоже была, это я так плохо историю учил, а вот метеорит действительно падал и там, и тут. Так я тебе могу навскидку еще пару землетрясений предсказать и уверен, что сделаю это правильно. В общем, это ты зря, у нас давно уже все пошло совсем не так, или ваше величество намекает, что все необходимые изменения уже произведены, вот только до выиграть войну, и мне можно собираться на Канары. Ты лучше поменьше всяких бумаг читай, раз тебе такое в голову лезет, даже чуть испугалось величество, а побольше времени с семьей, что ли, проводи. Твоему сыну, между прочим, скоро 1 год будет, на Канары он собрался. Я ведь к чему веду, начинается период, на котором у нас не будет уже никакой привязки к твоему прошлому, историю которого я знаю, кстати, если и хуже, чем ты, то не намного, а кое в чем и получше. Так что забудь, пожалуйста, про отставку, к своим кошкам будешь в отпуск ездить, каждый год на 2 недели, как порядочный государственный муж. Да, подумал я, потягивая пиво, в чем-то Гоша прав, а именно, Россия бесповоротно свернула с того пути, что и привел к образованию мира, со всеми его особенностями, в котором я родился, и потянула за собой Германию с Японией, а почти все остальные страны поставила перед лицом серьезных перемен. И если бы я видел свою задачу только в этом, то действительно сразу после окончания войны можно было бы начинать думать о пенсии. Но ведь дело-то в другом. Перед нами открывается совершенно новый и никому неизвестный путь. И выходит, оставить Гошу одного, это значит ровно вдвое увеличить количество совершенных на этом пути ошибок. Так что увы мне и еще раз увы. Тут и вместе-то как бы не наколбасить чего-нибудь совсем неудобоваримого. Глава 22. Я тут недавно твоих любимых Стругацких перечитала, сообщила мне ее величество Мария I, когда я заехал к ней утрясти один финансовый вопрос. Действительно классики. Ладно, будущее кто только не предвидел, тут они не монополисты. Но вот предвидеть прошлое, это сильно. Помнишь, что Румата подумал про Вагу? Кажется, он кошек любит. В берлоге у него, говорят, целое стадо, и специальный человек к ним приставлен, и он этому человеку даже платит, хотя скупый мог бы просто пригрозить. Откуда они так точно все про тебя знали? Причем пусть там кошки, о них уже полмира в курсе, но вот как они о скупости-то твоей догадались, вроде раньше в глаза не бросалось. Но тут Маша сделала трагическую паузу и продолжила. Приближается важнейшая операция, исход которой окажет сильное влияние на сроки окончания войны, а главное, станет одним из решающих факторов послевоенного мироустройства. Понимая это, мы с Гошей напрягаем все возможности моего департамента, прикидываем, что еще можно выжать из бюджета, оцениваем наши кредитные перспективы. И вот ко мне приходит твоя бумаженция, где ты объявляешь потребную тебе на эту операцию сумму. С душевным трепетом, мучаясь гамлетовским вопросом «хватит или не хватит», я ее открываю, и что, скажи мне на милость, я там вижу, 6,5 миллионов. Ты издеваешься? Да, такую мелочь Гоша тебе и сам в любой момент даст, причем между делом и не спрашивая, на что она тебе понадобилась. У меня же там так прямо и написано, что сумма предварительная, и в процессе развития операции могут потребоваться дополнительные средства, пожал плечами я. А могут, значит, и не потребоваться, вот я и говорю, скряга. Надо было написать максимальную сумму, а в конце добавить, что при благоприятном стечении обстоятельств она может быть немного уменьшена. Или это у тебя опять моральные принципы разыгрались, мол, свою же супругу на трон сажаю, не чужую, тут нужна особая щепетильность. Неужели угадала? Ну блин, до чего же людей борьба с коррупцией-то доводит? Надо будет тебе в жалование ввести надбавку за вредности в меню ваших с Гошей ужинов, добавить специальный стакан молока для тебя. В общем, забирай чек на твои копейки. Я своей властью округлила сумму до 10 лимонов. И в ближайшее время все-таки пришли мне настоящую цифру, исходя из только что высказанных тут соображений. Вот специально не скажу, сколько мы с Гошей на это надыбали, чтобы ты свою цифру под нашу не подгонял. И Гоша не скажет, я его уже предупредила. Деньги нужны были мне для подготовки референдума, на первом этапе которого народ свободной Ирландии выберет государственное устройство своей страны. Будет ли это республика, монархия конституционная или монархия самодержавная. После чего на втором этапе подавляющим большинством голосов изберет себе в королевы датскую принцессу Дагмару, то есть Ее Величество Марию Федоровну Найденову Романову. В преддверии занятия новой должности Мари выучила ирландский язык, причем как-то походя, без напряжения, и теперь помаленьку обучала Настю. Понятно, что когда свободно говоришь на пяти, то добавить к ним шестой уже не очень трудно, причем это относилось как к дочери, так и к жене. Мне же это было не обязательно, потому как стану я в той Ирландии всего лишь принцем-консортом. Да и вообще, надо будет, они меня не только на английском поймут, но и на русском, тем более что найти в Ирландии человека, свободно говорящего по-ирландски, было не проще, чем, скажем, в 21 веке отыскать в древнем украинском городе Ялте человека, владеющего языком Тараса Шевченко. Можно, конечно, но трудно, придется перебрать всех отдыхающих из Полтавы и Чернигова. Черновик Конституции был уже не только написан, но и показан Роджеру Кейсменту. Причем если поначалу он относился к идее посадить на трон Мари с некоторым предубеждением, то, почитав творение моего информбюро, стал горячим сторонником восшествия на престол королевы Дагмары I, ибо при первом чтении казалось, что эта королева будет самым бесправным существом в Ирландии. Даже права Эдика по сравнению с предполагаемыми для Мари казались безграничными. Она не могла назначать премьера, объявлять или прекращать войну и не имела никаких рычагов воздействия на бюджет. Даже право вето у нее было каким-то игрушечным, то есть для его преодоления требовалось всего-то 2/3 голосов в верхней палате парламента. Ей оставили только право объявлять амнистию, помилование и, на что простодушный Кейсмент не обратил совершенно никакого внимания, право получать деньги, не отчитываясь об источниках, а также право тратить их по своему усмотрению, ну и финансируемые на собственные средства королевы гвардия и секретариат. Тут я вовсю использовал великое изобретение демократии, конституцию непрямого действия, то есть без вторичных законов и подзаконных актов неработающую. В такой бумаге можно писать все что угодно, вплоть до права гражданина на личную безопасность, например, пока там не будет четко прописано, сколько лет давать за лишение этого гражданина возможности нормально защитить себя, и так по каждой статье, ничего работать не будет. То есть любая статья должна выглядеть так: народ имеет право на что-то. Воспрепятствование этому праву со стороны должностных лиц карается тюремным заключением на срок от и до. Видели вы где-нибудь такую конституцию? И не увидите, потому что их пишут не дураки. Даже подаваемая как образец американская, Если к ней приглядеться, окажется из этого же непрямого ряда. Так что проект ирландской конституции представлял собой просто красивую бумагу, даже, пожалуй, малость покрасивее российской. Ну а размер средств на содержание королевы был установлен в 2000 ирландских фунтов, что соответствовало примерно 9000 рублей. Думаете, в месяц, как же, держите карман шире, в год. Принц-консорт должен был получать 50 фунтов в месяц, и на этом траты ирландцев на королевскую фамилию исчерпывались. Думаю, понятно, почему мы решили сделать именно так. Ну на кой черт нам с Марией еще и заморочки с ирландским бюджетом, там все равно ничего нет, и вряд ли в ближайшее время картина радикально изменится. Общая же ситуация очень располагала к вложениям, потому как дешевизна всего там просто потрясала. Создание общеирландской газеты обошлось всего в 2500 рублей, и она уже начинала давать прибыль. Революционеры увлеченно собачились на тему своего будущего государственного устройства, совершенно не обращая внимания на то, что, например, 40% акций судостроительного комплекса в Белфасте уже были в нужных руках. Причем процесс все еще продолжался, а суммы, которые приходилось тратить, я называть не буду во избежание сравнения с Абрамовичем и Потаниным. Так что предстояло еще подумать, куда бы приткнуть всученные мне Курильской королевой дополнительные деньги. Наверное, лучше всего будет учредить университет, как это сделали в аналогичной ситуации Джефф Питерс с Энди Таккером. Ах да, и пару православных храмов не забыть, пропиарив их как символ примирения католиков с протестантами. На очередном ужине Гоша поинтересовался моими ирландскими делами, в частности, тем самым проектом Конституции. «Бумага как бумага», — хмыкнул я, — «не хуже нашей, ДРФовской, правда, маленько не дотягивает. А что, да вот возникла у меня тут мысль, причем как раз по поводу нашего, так сказать, основного закона. Именно что так сказать, потому как ты прав на все 100. Какой же это закон, если за его нарушение прямо в нем не прописано сроков? Это набор благих пожеланий, и не более того». Не спорю, мы именно такое и заказывали, его и получили. Но не было ли это ошибкой? Ведь, по сути, Конституция – это перечень того, что запрещается делать элите по отношению к своему народу. Естественно, раз такую бумагу элита и писала, то откуда в ней возьмутся санкции за ее нарушение? Унтер-офицерские вдовы на самом верху не встречаются. Но мы-то на что? То есть я предлагаю дополнить наш чрезвычайно демократический основной закон статьей «Воспрепятствование должностными лицами осуществлению конституционных прав и свобод граждан». Сроки – от 10 до 25 лет, при наличии отягчающих обстоятельств и высшая мера, а заниматься квалификацией содеянного будет Конституционный суд. В его компетенции будет не только признание какого-нибудь нормативного акта неконституционным, но и раздача сроков всем подписавшим этот акт. Потому как сейчас война, в силу чего Дума на каникулах, но ведь сразу по окончании они снова соберутся. Пока наше взаимодействие с этим органом народовластия, скажем прямо, балансирует на грани произвола. Но проведем мы вот такую правовую реформу, и все станет по закону. А вдруг они не станут принимать ничего антиконституционного, поинтересовался я, и воровать перестанут, и служебным положением злоупотреблять, жить будут на одну зарплату. Тогда это будут сущие ангелы, а не люди, за что же их сажать-то? Пусть работают на благо России. Правда, сейчас в такую благодать поверить не очень-то получается, но будем надеяться на светлое будущее. А пока, значит, надо продумать организацию Конституционного суда. Одно мне ясно уже сейчас, его председатель должен назначаться императором. А вот для снятия с должности пусть нужно будет и решение Думы, причем принятое квалифицированным большинством. Зачем, ты что, думаешь, они будут питать к этому председателю хоть сколько-нибудь теплые чувства? Нет, они просто раскинут мозгами примерно так. Этот, само собой, зверь. Но с чего бы тогда императору его заменять? Небось нашел кого-то еще хуже, такого, по сравнению с которым нынешний покажется образцом всепрощения, и упрутся. Меня начали потихоньку терзать смутные догадки по поводу личности предполагаемого первого председателя. Правильно думаешь, кивнул Гоша, и вот почему. Дело новое, прямо сходу кого угодно в такое кресло не посадишь, но ты будешь потихоньку готовить преемника на этот пост, и, как только подготовишь, я тебя освобожу. Дума же это поддержит, потому как будет считать, что кандидатуры хуже найденного не может быть по определению. А если вдруг окажется, что я малость напортачил с преемником, и он впадет в неуместный либерализм. Думцы же тогда ни за что не подтвердят его отставку. Так ведь канцлером-то ты все равно останешься. Не спорю, придется, конечно, малость напрячься, поработать с людьми, и тогда подтвердят как миленькие. И вот, во исполнение новой просьбы величества, после ужина с ним я не сразу отправился к ждущему меня во внутреннем дворе лимузину, а спустился этажом ниже и немного прошел по коридору правительственного крыла Зимнего. В отличие от большинства высших чиновников министра народного контроля, в 10 часу вечера следовало искать в его кабинете. Он действительно находился там, и вскоре я поздоровался с генеральным комиссаром Иосифом Виссарионовичем Сталиным. «Я и сам думал на эту тему», – кивнул Сталин, «потому что заметное количество сигналов от народных контролеров касается именно нарушения конституционных прав граждан. Но вы, надеюсь, понимаете, что реагировать новому органу придется далеко не на все нарушения. Да, я это не только понимаю, но и поддерживаю. И навскидку могу предложить 4 возможных варианта вердикта этого суда по каждому конкретному случаю. Первый – нарушена и буква, и дух Конституции. Второй – нарушен дух, но соблюдена буква. Третий – нарушена буква, но соблюден дух. Ну и четвертый – где все соблюдено. Я так понимаю, вы хотите, чтобы я составил предварительный пакет документов по этому конституционному суду, как первый этап. Потом вам придется проследить за прохождением ваших бумаг в юридическом отделе императорского комиссариата, ну а после этого стать секретарем того суда, имея в виду, что через некоторое время вполне возможна смена поста на председательский. Хорошо, кивнул Сталин, набивая трубку, к завтрашнему вечеру проект будет готов. Зайдете? Обязательно. Ну тогда до завтра. Интересно, думал я, выезжая из заснеженного рождественского Питера. То, что Сталин предоставит проект завтра, означает одно, он у него уже готов. Только прочитать еще разок и, может, что-нибудь поправить по мелочи. На следующий день после ужина с Гошей я зашел к Сталину, поздравил его с наступающим Новым годом и забрал приготовленную для меня папку с документами. Пожалуй, еще успею прочитать в этом году. Итак, начнем с состава суда. Что это тут за конституционные присяжные? А, их выбирают из народных контролеров со стажем не менее 3 лет. Выборщики, те же контролеры, но уже все. Избирается 12 присяжных сроком на 5 лет, но в каждом заседании участвуют только 4. Ротация происходит в алфавитном порядке, однако в исключительном случае председатель или секретарь могут и заявить отвод. Дальше пошло про действие суда в случае частичных нарушений. Тут он не мог навесить обвиняемому реального срока, но вправе был снять с должности и, как исключение, влепить условный срок. Это если рассматриваемое деяние было совершено или повторно, или с особым цинизмом, или нанесло существенный вред Российской империи. В случае осуждения, имеющего условный срок по приговору КС по любой другой статье, этот срок автоматически прибавлялся к наказанию, причем без ограничения давности. Я откинулся на спинку стула. Как-то тут что-то немножко не очень. Это по поводу случая с нарушением буквы при соблюдении духа. Хотя, конечно, суд не обязан давать сразу на всю катушку. Тут как вариант прописано и устное порицание. А, так я вкладку пропустил, как раз про это самое. В том случае, если зафиксировано нарушение буквы Конституции при сохранении ее духа, суд обязан рассмотреть вопрос, а можно ли было достичь того же результата, но без нарушений, и только если он ответит на него положительно, разрешался переход к следующему пункту повестки. Если же нет, писалось далее в бумаге, что на нет и суда нет, но есть особое конституционное совещание, которое по результатам таких случаев будет вносить предложение о поправках в Конституцию. Дальше шло о порядке принятия дел к рассмотрению и о соревновании сторон. Итак, суд мог завести дело по представлению народного контроля, а также императорского либо государственного комиссариата, и далее обвинение должен был поддерживать представитель этой конторы. Защитника же обвиняемый выбирал себе сам, причем накладывалось единственное ограничение – этот защитник должен был иметь российское подданство. Ни от обвинителя, ни от защитника не требовалось наличие юридического образования. Правда, председатель или секретарь суда могли отвести кандидатуру представителя обвинения по причине его выдающейся некомпетентности, и тогда инициировавшая процесс сторона должна была представить другого. На адвокатов подобное право не распространялось, тут все решал сам обвиняемый. Георгий Андреевич, отвлек меня от раздумий голос секретаря из динамика, Мария Федоровна напоминает, что уже без 15:12. Да, меня же ждут, Рождество я с семьей провести не смог, так хотя бы Новый год. Ладно, а то, действительно, и свою-то дочку уже 2 дня не видел, а Алисиных, и вообще не помню когда. Алеша, правда, сегодня днем чуть не сбил меня с ног в коридоре, когда я шел в столовую, а он мчался туда же в сопровождении Рекса с Рыжиком. Добился-таки права для котов обедать там на общих основаниях, и вот сейчас бежал присмотреть за его реализацией. Вообще-то тут Алиса молодец, хорошо придумала. Месяц назад Алешу с Настей заинтересовал вопрос, почему, когда они идут в столовую, такое случалось, хоть и не каждый день, котов туда не пускают. Настя пообещала набраться смелости и попросить меня распорядиться о прекращении дискриминации, но Алиса посоветовала детям действовать как положено, и они написали прошение в мой секретариат. На следующий день оттуда пришел ответ, что данный вопрос находится в компетенции коменданта дворца и прошение отправлено в его канцелярию, после чего дети начали беготню по инстанциям. Сначала потребовалась бумага о признании котов подданными российской короны. Эту они получили в министерстве двора, которым заправляла Алиса. Справки о благонадежности им выдала Татьяна, дом имел такое право. Затем котам было предложено подписать обязательство о неразглашении гостайны, что представляло собой общую для всех обитателей Гатчины процедуру и специально для них составленную бумагу, где они обязались в столовой не царапаться, не кусаться и не издавать вопли интенсивностью более 85 дБ. Пункт «Не гадите» с бумаги был выморан по письменной просьбе Насти, которая заявила, что для Рекса он оскорбителен. После чего кошаки приложили лапы к документам и теперь мчались пользоваться обретенными правами. «Все правильно», подумал я, уступая дорогу процессии, пусть наши наследники с детства узнают, что такое круговорот бумаг в природе. Боря тоже обещал приехать, но только послезавтра. Да, действительно, пора идти, должен же быть хоть один взрослый мужчина на празднике в этом дамском царстве. Я убрал бумаги в сейф и пошел к семьям, своей ебариной, встречать новый, 1912 год. Глава 23. В середине своего января, то есть в начале нашего, американцы наконец договорились с англичанами относительно того, какая погода более всего подходит силам Антанты для успешных действий на море. Смысл же данной дискуссии был в том, что британцев уже основательно припекло. Каждый день они теряли корабли, а новые почти не вступали в строй. С топливом становилось все хуже и хуже. Даже те промышленные предприятия, которые не подвергались бомбардировкам, работали в полсилы из-за недостатка сырья. Ну и с продовольствием было не очень, нормы выдачи по карточкам урезались уже 2 раза. Поэтому английские военные теоретики считали, что наилучшей погодой является самая плохая, когда абсолютно невозможны действия авиации, главного козыря четверки. То есть сражение надо давать прямо сейчас.